Глава восьмая. Виктор. «Не сюда, дальше, да аккуратней, аккуратней ставь, это же принтер, дорогой!» — командовала за дверью кабинета Виктора Настасья, как она представлялась каждому, его секретарша. Голубоглазая блондинка, 29 лет от роду, с ногами от ушей и умением поставить на место любого зарвавшегося клиента. «Сломаешь, кто платить будет?» «Я вам что, грузчик? У меня вообще другие обязанности!» — возмущался Антон. Он был младше Настасьи на 9 лет, и потому она считала возможным командовать им при каждой их встрече. «Мне к Виктору Алексеевичу надо!» «Вот установишь принтер и иди, куда тебе надо. Не мне же этим заниматься!» — отрезала Настасья. «В техотдел обратитесь!» — пыхтел недовольно Антон. — Я тут при чем? — А ты тут на испытательном сроке, вот работай. Он кончился полгода назад. Продлить? Права не имеете. Эта парочка постоянно цапалась, как кошка с собакой. Виктор настолько привык к их ролевым играм, что пропускал очередное выяснение отношений мимо ушей. — Работают. Выполняют свои обязанности. Ну вот пусть и дальше трудятся бок о бок. Глядишь, оба иммунитет выработают к яду соперника. «Виктор Алексеевич! Виктор Алексеевич!» Антон наконец-то прорвался в кабинет начальства. «Вот, бумаги на подпись, как вы и просили!» Виктор тщательно прочитал то, что появилось на его столе, поставил подпись и кивнул Антону. «Свободен!» «Виктор Алексеевич!» Антон почему-то задержался. «А можно я сегодня на часик пораньше уйду?» «Что опять?» — нахмурился Виктор. «Ну вот что за привычка сбегать до окончания рабочего дня?» Антон замялся, но все же выдавил, покраснев. «У тети Лики день рождения. Мы с мамой собирались заехать к ней сегодня». Виктор только рукой махнул. И на день рождения, и на Антона. Дошло до него, когда дверь за парнем закрылась. «Сегодня у Лики день рождения». Он ее с того самого вечера не видел. Недели полторы уже, наверное, в общем, вечность. Все искал предлог встретиться, но как-то не... В общем, надо бы поздравить. Виктор представил себе второе ведро воды на свою голову, если он прикатит непрошенным гостем к ней домой. Хмыкнул и решил поздравлять анонимно. Лучше потом к Борису Ивановичу на шашлыки напроситься. Как Димка. Наверное. Анжелика. «Ау! Есть кто дома? Лика, вылезай из своей берлоги. Мы с Тошей вдвоем. Выходи, поздравлять будем!» Громкий и излишне звонкий голос Ирки разносился по всему дому и мог поднять из гроба даже мертвеца. Анжелика выругалась сквозь зубы, порадовавшись, что таблетка от головной боли успела сработать. Погода за окном менялась слишком часто последние дни, и Анжелика страдала от подобия мигрени. Меньше всего ей в нынешнем состоянии хотелось праздновать. Вот поспать бы. Или выпить для бодрости что-нибудь сладкое и безалкогольное, чего не имелось дома. Гостей она не ждала. Совсем. Так и сказала утром Ирке: «Не приезжайте, я занята». «Но то ж Ирка, разве ж она послушает?» В общем, матерясь сквозь зубы, Анжелика вышла из собственной спальни навстречу гостям. В домашнем халате, да. А она никого видеть не хотела. И вообще имеет право в собственном доме одеваться, как хочет. Ирка при марафете, как выразился бы отец, обнаружилась вместе с Антоном в гостиной. Оба улыбающиеся, довольные жизнью, практически счастливые. В общем, Анжелика их мгновенно возненавидела. Стоят тут, улыбаются, когда у нее голова болит. «Здравствуй, бабка-ёшка!» — хмыкнула Ирка, полезла в карман платья, вытащила плоский конверт. «Держи! Билет на твою любимую группу! Сходишь, развеешься, музыку послушаешь!» Анжелика неверяще уставилась на Ирку. Открыла конверт, вытащила билет. «Жизнь налаживается, чтоб вас всех!» И пусть ей придется выпить десяток таблеток от головы, но на этот концерт она пойдет. «Спасибо», — совершенно искренне сказала Анжелика. «Стоит, наверное, как крыло самолета». «Для любимой сестры не жалко», — выдала Ирка и с намеком оглянулась. «Ну и где? Где тут стол с угощениями?» Ответить Анжелика не успела, как и узнать, что ей собирался подарить Антон. В калитку кто-то позвонил. «Ты кого-то ждешь?» Ирка весьма натурально удивилась, поставив брови домиком. Анжелика покачала головой, удивившись не меньше сестры. До калитки пришлось идти. Ирка с Антоном увязались следом. Так что внезапного курьера они встречали все втроем. Курьер, молодой человек с шикарным букетом, невозмутимо сообщил, глядя перед собой. «Букет для Орловой Анжелики Борисовны!» «Это я», — мало что понимая, отозвалась Анжелика. «Распишитесь, пожалуйста!» Расписалась Анжелика со смешанным чувством. «С одной стороны, конечно, приятно. С другой, так и казалось, что незнакомый парень заорет, что ее снимают скрытой камерой». «Не заорал!» Вручил букет, сел на мопед и укатил. «У тебя появился поклонник?» — удивилась Ирка. «Не поверишь, сама в шоке», — мрачно сообщила Анжелика. «Это уже второй за неделю. Посыльные разные, и пойди пойми, кто отправитель. Молчат сволочи». «А ты их пытала?» «Смешно, очень», — Анжелика недовольно фыркнула, закрыла калитку и с букетом в руках направилась к дому.